Глава 12. Расширение. «Инси, не вырывайтесь вперед!» — велел я своему первому стражу. «Арнольд, отступите!» — почти следом приказал оборотню. «Народ, не заводитесь почем зря!» — связалась со всеми нашими бойцами по общему каналу Тина. «Не забывайте о задачах!» Хотя я и тренировался в обращении с Йоки, еще и поглядывал по сторонам, чтобы дружинники и стражи не натворили глупостей. Фостер, очевидно, тоже не забывала о своих командирских обязанностях. Кожей лица я ощутил усилившийся жар. Этот царь-дракон пролетел неподалеку, заливая Ильдергов неистовым огнем. Несмотря на численное превосходство противника, бой определенно складывался в нашу сторону. Во многом благодаря драконам. Несмотря на то, что их все меньше и меньше оставалось над нашими головами. Уставая, древние разумные ящерицы по велению Лиэррера отправлялись на отдых. Повернув голову, я заметил, что сразу пятеро разъяренных эльдергов преследуют отступающую дружину Арнольда. Сконцентрировав прану в ступнях, я в мгновение ока оказался на пути монстров. Первый точно послужит макеварой. Собраться, успокоиться, почувствовать прану, направить ее в лезвие, сжать. Уплотнить еще сильнее. Сильнее. Проклятие, много времени трачу. Удар! Коралловый серп разросся лишь до 2 метров и врезался в грудь Ильдерга как раз в том месте, где у монстра находилось сердце. Но рана снова получилась недостаточно глубокой. Попытаться снова с этой макеварой я уже никак не успевал. Поэтому выхватил из ножен вакидзаси и пустил черно-коралловый серп с лезвия малого меча. В катание я тоже концентрировал прану и йоки, но для атаки другого Ильдерга. Итак, первый умер. Второй получил очень серьезную рану, но снова единственного удара мне не хватило. С неба ударила белоснежная толстая молния, прикончившая третьего Ильдерга. Я же очередной атакой добил второго. Затем выпустил серп с лезвия вакидзаси в четвертого, в которого следом прилетела молния. Так из этой группы остался только пятый. «Я помогу!» — гаркнул Кэррилер и, опустившись на спину врагу, вцепился в него лапами. «Давай! Без йоки!» За весь сегодняшний день у меня еще ни разу не получилось с первого же удара прикончить Ильдерга серпом из чистой праны. Смешивая ее с йоки, получалось. А вот без демонической энергии... «Так, отставить самокопание!» Сконцентрируйся на мече и энергии миров. Дыши глубже, не торопись. Медлительность сейчас не страшна. Главное — получить результат и запомнить дорогу к нему. Скорость увеличится со временем. Сейчас главное — понимание и результат. Результат, результат, результат. Максимально концентрированный серп праны, способный разрезать все, что угодно. Ну или практически все. «Давай, Илья, соберись, это нужно сделать. Ради всех тех, кто идет с тобой рука об руку, тех, кто следует за тобой, верит в тебя. Давай, Кэррилер помогает тебе, никто не торопит». Открыв глаза, я резко шагнул вперед и взмахнул катаной, выпуская серп праны. Уже потому, что он не спешил увеличиваться в размерах, оставаясь не больше метра в длину и очень узеньким, я понял, что наконец-то достиг успеха. Уж эта-то техника, имеющая столь насыщенный и яркий коралловый цвет, сможет сразу уничтожить Ильдерга. Так и случилось. «Поздравляю, Илья!» — пророкотал дракон, отпуская мертвое тело великана. «Ну как, удалось прочувствовать в полной мере эту атаку?» «Да», — неуверенно протянул я, глядя на меч. «Хочется верить». «Если уловил суть, твоя демонская натура поможет тебе прогрессировать», — ответил Кэррилер, разворачиваясь. «А пока хватит рассиживаться, у нас еще куча дел». Бой продолжался. Банка все реже бил молниями. То есть он решил не тратить впустую силы и убивать врагов только с одного удара, но уже заметно подустал, и этих ударов становилось все меньше и меньше. Я тоже стал атаковать реже, как и Тина. Едва эта мысль всплыла в сознании, я, только что покончивший с очередным противником, перевел взгляд в сторону госпожи Фостер. Чертыхнулся и понесся к ней на помощь. Девушка до сих пор продолжала самостоятельно сражаться с эльдергами, хотя вполне могла бы уже присоединиться к одной из дружин. Но воинская гордость ей не позволяла. То, что я владею истинной Йоки, а мой ранг на две ступени выше ее, для Тины не имеет значения. Она видит, что я бьюсь по большей части без чьей-то помощи, и, напротив, сам прикрываю своих дружинников. Вот и ей точно так же нужно поступать. В итоге Тина оказалась одна сразу против четырех эльдергов. Они стремительно атаковали девушку, не давая ей возможность сконцентрировать достаточно праны для достойного отпора. Ведь Тина давно сражается, и ее энергия на исходе. А чем меньше энергии, тем сложнее выдать поистине мощную атаку. «Сгори!» — кричала она, пока бежала по руке одного из эльдергов. Но другой монстр потянулся к Тине, и ей пришлось перепрыгнуть ему на плечо, а затем вонзить обе сабли, пылающие рубиновым пламенем, в ключицу твари. Будь у нее больше времени, смогла бы удлинить атаку, создать что-то вроде огненного луча и пробить сердце противника. Однако уже третий гигамункул тянулся к Фостер. Я не сомневался, что Тина яростно сражалась бы до самого конца и, быть может, одолела кого-то из этой четверки. Однако у меня не было веры в то, что девушка справилась бы со всеми ними, и уж тем более с потенциальным подкреплением, которое вполне могло бы прийти эльдергам на помощь. Я сильно оттолкнулся от земли и, взлетев в небо, приземлился на спину эльдергу. Тут же вонзил катану в плоть и удлинил лезвие с помощью йоки и праны. Черный шип проткнул насквозь тело монстра, разумеется, уничтожив и его сердце. Сжав зубы, я перепрыгнул с падающего трупа на соседнюю тварь, увернулся от желтой лапы, еще одной, оттолкнулся от локтевого сгиба и взмыл в небо. Выпустил два черно-коралловых серпа, слившихся в один и разросшихся до 15 метров. Этот серп ударил в ключицу монстра возле шеи, залетел наискось, отрубив плечо, руку и разделив надвое сердце. Осталось два гигамункула, обративших свой взор на меня. Когда я понял, что смерть Тине больше не угрожает, смог унять ярость и мысленно отругать себя за то, что вспылил и неправильно использовал энергию. Слишком размашисто. И при этом все равно виден был результат моих тренировок, особенно в случае со вторым монстром. Получается, что я вроде бы молодец, а вроде бы и нет. Но зачем корить себя? Такова моя демонская натура, импульсивная и горячая. Какой смысл с ней бороться, если вреда она не приносит? Иногда нужно принимать себя таким, какой есть. Успокоившись, я прикончил третьего эльдерга двумя небольшими коралловыми серпами. Ну а Тина справилась с последним. «Спасибо, Илья!» Она склонила голову, остановившись передо мной. «И прости, случившееся целиком и полностью моя вина. Бойцам приказывала помнить о целях, а сама за собой не уследила». Фостер говорила уверенно, спокойно и искренне. Она осознала свою оплошность и сделала выводы. Эх, многим она нравится мне, в том числе и своей гармоничностью. «Ничего, бывает. Я устал. Может быть, составишь мне компанию и будем дальше сражаться в паре?» Тина подняла на меня взгляд. В ее глазах читалась теплая благодарность. Воздержавшись от каких-либо острот, девушка кивнула. «С радостью приму твое предложение». Мы бились уже не так рьяно, как в начале. Собственно, драконы, адритонцы и даже эльдерги тоже. Более того, в скором времени великаны начали отступать. Преследовать их ни у кого не было ни сил, ни желания. «Фух, славная получилась разминка», — весело заявила Тина, поведя правым плечом так, будто оно затекло. Наблюдая за ней, я подумал, что в характере Фостер было бы усесться или улечься на примятый снег, как только бой закончился. Однако девушка продолжала стоять на ногах. В голове зародилась весьма простая догадка. Так как я не люблю без особой нужды проверять своих близких чуйкой, решил проверить ее иначе. «Согласен», — кивнул я, усаживаясь на снег. «Рита!» — повысил голос. «Организуй, пожалуйста, перекус!» «Кара, у меня к тебе та же самая просьба!» Обратилась к своему стражу Фостер, разместившись рядом со мной. «Что ж, все понятно. Кое-кто совсем уж увлекся соперничеством со мной. Даже усталость показывать не желает. Я не спорю, существуют обстоятельства, при которых во что бы то ни стало нужно держаться на ногах, и Тина об этом знает. Однако стоять, когда битва уже закончилась, в кругу своих — это другое. Хотя, полагаю, дело-то вовсе не в соперничестве. Все это нужно Тине для того, чтобы соответствовать мне. По крайней мере, я уверен, что она считает именно так. Не то чтобы я совсем уж самовлюбленный нарцисс, но не заметить ее чувства ко мне сложно. Мне хотелось высказать ей слова поддержки. Я даже придумал, что именно нужно сказать, но тут же понял, что веса у этих слов в данный момент будет немного. На нынешнем этапе наших отношений я скорее уж оскорблю ими Тину. Да, лучше промолчать. Хочет задирать для себя планку даже там, где это не нужно, пусть задирает. «Так ты не желаешь сам идти на Су-0?» — спросила Тина, когда нам принесли вино, мясо, сыр и хлеб. «Скоро пришлют гонца», — ответил я, — «но подождать немножко придется». Чуйка в очередной раз не ошиблась. Мы успели немного отдохнуть и подкрепиться, стараясь не обращать внимания на трупы эльдергов и лужи их желтой крови. Бойцы у нас собрались бывалые, так что у многих получалось. Наконец-то за нами прибыл отряд в светлых костюмах, напоминающих горнолыжные, балаклавах и зеркальных очках. Учитывая, что такие же очки местные носили, когда на Адритоне бушевал непрекращающийся снегопад, этот девайс не только защищал от солнца, но и имел дополнительные функции. «Господин Ильярис, госпожа Фостер, это действительно вы? Рад вас видеть, и спасибо за помощь. После того, как стало известно, что все маги покинули наш мир, мы честно не ожидали увидеть вас здесь». Сняв очки и балаклаву, поздоровался с нами лидер отряда. «И я рад видеть вас в добром здравии, господин Эрдебор Клит. Мы здесь по собственной воле. Узнали от драконов, что у вас дела совсем плохи, вот и решили прийти на помощь». «Здравствуйте, господин Лит». Вслед за мной поздоровалась и Фостер. Перед тем, как назвать своего собеседника по имени, я проверил с помощью чуйки, не ошибаюсь ли. То, что европеоид, светлокожий обладатель тонких губ и мягких волос, носит фамилию Лит, это бесспорно. Все адритонцы используют фамилии тех давних доноров генетического материала, которые и подарили детям из пробирок свою внешность. А вот то, что передо мной именно наш старый знакомый капитан ОУ-13, я уверен не был. Все-таки пятая часть местных мужчин в прямом смысле слова на одно лицо. «Драконы!» — задумчиво повторил за мной Лит и покачал головой. «Как же мы были удивлены, увидев этих созданий! Многие даже не могли поверить, что драконы нам помогают. Хорошо, что в библиотеках некоторых баз нашлись о них сведения». «Вы не знали о драконах раньше?» — уточнила Тина. «Нет. Точнее, некоторые знали. Просто это не самая популярная сказка из тех, что рассказывают детям». Забавно сложилось. Несмотря на то, что драконы долгое время не летали по оси миров, а сам Адритон пережил апокалипсис и практически вымер, местным удалось откопать хоть какую-то информацию о древних ящерах. «Но с вашего позволения мы можем продолжить этот разговор в более приятной обстановке», — вежливо улыбнулся Эрдеборг. «Я имею честь пригласить вас и ваших воинов на территорию Су-0. С радостью примем ваше приглашение». Колоссальных размеров белые двустворчатые металлические двери прямо в горе было крайне сложно не заметить. А все почему? Потому что раньше лучшим защитником адритонских укреплений был нескончаемый снегопад. Сейчас же, благодаря драконам, видимость отличная. Плюс большая часть снега, лежавшего на склонах горы, за последнее время осыпалась или растаяла. Теперь белые двери выделялись, а не сливались с местностью. «Интересно, эти укрепления строили уже после местного апокалипсиса, раз они так хорошо интегрировались в бесконечные снегопады?» «Нет, не так. Природная аномалия началась еще до пика апокалипсиса, который длился некоторое время. Ну а то, что снегопад будет идти и дальше, местные ученые в свое время просчитали. Внутри Су-0 от знакомой мне Су-7 отличалась лишь своими размерами. А в остальном все то же самое. Ангар на входе, интерьер имеет потрепанный, потертый вид, металлическая обивка местами насквозь ржавая. Люди. Ну, тут понятно, что все те же. 5 мужских типов и 5 женских. Нашим дружинникам предложили место для ночлега и отдыха, ну а меня и Тину пригласили сразу на встречу с начальником Су-0. Как и подобает аристократам, мы взяли с собой по паре стражей. Глава самой крупной базы адритонцев ожидал нас в очень просторном зале. В Су-7, без сомнения, не было таких больших помещений. «Командор Боэнг, командоры!» — обратился к присутствующим капитан Лид. «Позвольте представить вам господина Ильяриза, госпожу Фостер и их спутников, господина Арнольда, господина Шугера, госпожу Ирину и госпожу Кару». Первым встал могучий чернокожий мужчина лет 45 на вид. Вслед за ним поднялись из-за овального стола остальные командоры. Навскидку не меньше 30 начальников баз из разных частей Адритона. «Приветствую вас в своем доме, маги из другого мира!» — вежливо поклонился Ээнг Боэнг. «От всей души благодарю вас за помощь в сегодняшнем сражении. Мы видели, какой неоценимый вклад вы внесли в нашу общую победу и восхищаемся вашими невероятными возможностями. Но не будем стоять! Прошу к столу!» Вежливо указал он на пустые кресла в противоположной от его места части стола. Получилось так, что напротив Боэнга уселся я, по правую руку от меня разместилась Тина, по левую — Арнольд. «Не удостоите ли вы нас чести принять приглашение отужинать вместе? Все готово, осталось только подать». «Разве я могу отказать в такой маленькой и вежливой просьбе?» Кухня адритонцев не очень приятна на вкус. Возможно, виной тому обилие химии, которую используют, выращивая здесь овощи и животных. Все-таки в пределах подземных и полуподземных баз сложно получить натуральную пищу. Да и потом, ограниченность продовольствия выводит на первый план вопрос хранения, а не улучшения вкуса. Но в целом ничего, есть можно. За столом местные вспоминали минувшее сражение, уделяя огромное внимание нашим подвигам. И, разумеется, драконам. Я сразу закинул удочку, рассказав во всеуслышание то же, что до этого рассказал капитану. Адритонцы должны знать о нашей связи с драконами. И я поступил правильно. После моих слов некоторые командоры переглянулись, покивали друг другу. А затем их поведение стало еще более оживленным. Видимо, до этого сомневались, смогут ли через нас выйти на драконов. Гадать, зачем нас пригласили, не приходилось. Во-первых, чтобы поблагодарить за уже сделанное. Во-вторых, чтобы попытаться договориться о нашей помощи Адритону в будущем. Собственно, когда с едой было покончено и контакт более-менее налажен, командор Буэнг обратился к этой теме. «Господин Ильярис, госпожа Фостер, хорошо, что вы и ваши воины прибыли нам на помощь. Я не устану вас благодарить. Однако война с гигамункулами еще не окончена, к сожалению». «Верно, командор», — спокойно ответил я. «Эти твари отступили, спрятались в свои гнезда, но, получив подкрепление из другой оси миров, они вернутся». «Нам бы этого очень не хотелось», — признался Буэнг. «А уж тем более сейчас, когда бесконечный снег прекратился, хвала драконам». Он обозначил легкий поклон. Ранее мы затронули тему изменения погоды в Адритоне, и я просветил местных. «Да, драконы смогли помочь вам разобраться с этой природной аномалией, мешающей свободно жить. Благодаря их вмешательству, Адритон мог бы со временем перестать быть заснеженной пустыней и превратиться во вполне себе цветущий мир. Вы могли бы выйти из своих убежищ и осваивать его, радуясь местному солнцу». Я покивал для виду, изображая грусть от того, что нарисованная мною словесная картина так никогда и не станет реальностью. «Жить под открытым небом, как наши предшественники, мечта многих адритонцев», — покивал один из командоров литов. Носителей одинаковой европеоидной внешности, одинаковой фамилии и одинакового звания в зале было 8 человек. Но даже если не брать в расчет гигамункулов, даже после прекращения бесконечного снега поверхность неизведана и таит в себе множество опасностей, заметил один из командоров Мин. На Земле носителей этого типа внешности назвали бы азиатами. «А если продолжим дальше сидеть на наших базах, то со временем просто вымрем!» — хмыкнул рыжий крепыш командор Ойл. «Не забывайте, умники, мы всего лишь паразитируем на наследии предшественников!» «Следи за языком, Ойл!» — вспылил смуглый кудрявый задохлик командор Шати. «А уж тем более при гостях!» Я понимал нежелание некоторых командоров выносить ссор из избы. Как и то, что сейчас может начаться банальное переливание из пустого в порожнее, чего я допускать уж точно не собираюсь. «Командоры!» Повысив голос, я поднял руку. «С вашего позволения замечу, что мне немало известно о проблемах Адритона. В кое-каких вопросах я осведомлен даже лучше вас». Некоторые посмотрели на меня с удивлением, другие же с недоверием. «Позвольте поинтересоваться, господин Ильярис, в каких же?» — спросил начальник Суноль. «С радостью отвечу, командор Буэнг», — улыбнулся я. «Например, большинство из вас считают, что над Адритоном нависли две глобальные проблемы — ильдерги, они же гигамункулы, и особенности жизни на подземных базах. С первой все понятно, со второй же — в целом тоже». Техника изнашивается, ваши инженеры как могут чинят ее, но создавать с нуля новую в ограниченных условиях не могут. В результате изнашиваются системы воздуховодов, аграрные, животноводческие и... самое страшное — репродукционные. В текущих условиях вы не можете размножаться естественным путем, так что с крахом техники воспроизводство популяции местных жителей прекратится. «Гляжу, вы и в самом деле хорошо осведомлены о наших трудностях, господин Ильярис», — сухо проговорил начальник Суноль. «Но вы не поведали нам ничего нового». «А, ну да, есть третья проблема. Адритон с недавних пор отрезан от нашей оси миров и теперь очень быстро умирает». Конечно же, одного короткого предложения местным командорам было мало, так что пришлось объяснять подробнее, пытаясь при этом говорить попроще, чтобы неодаренные поняли. Кто-то мне поверил на слово, кто-то нет. Большинство же остановилось посередине, то есть учитывают вероятность того, что я говорю правду, но пока не могут ее в полной мере принять. «Как бы то ни было, я могу справиться со всеми вашими тремя проблемами и подарить Адритону новую жизнь», — подвел я итог. «Позвольте узнать, как именно, господин Ильярис?» Начальник Су-0, да и большинство других командоров заметно повеселели после моего заявления. Все-таки в этом и состояла их цель — заручиться моей поддержкой. Пусть они хотели от меня только решение вопроса с эльдергами, но ведь перспектива разобраться с проблемами популяции тоже манит. Считай, два по цене одного. Ну и плюс помогу вернуть мир в лоно общей вселенной. Хотя с последним даже те, кто поверили мне, вряд ли разобрались. Но понимают, что лишней моя помощь уж точно не будет. «Не в одиночку, разумеется», — тут же ответил я. «А с помощью моих бойцов и отрядов моих союзников, в том числе и драконов. Однако взаимодействовать вы будете непосредственно со мной. А вашу проблему номер два я смогу решить и вовсе силами только своего рода». «Что от нас потребуется, господин Ильярис?» Подобрался Ээнг Буэнг. Так как мы находились на территории подвластной ему базы, а сама Су-0 была крупнее и сильнее остальных, он в данный момент был первым среди равных. «На самом деле немногое. По крайней мере для того, чтобы решить проблемы с эльдергами и изоляцией Адритона. Все, что вам нужно делать для этого, лишь верить в меня. Постоянно повторять мое имя, зная, что я защищаю ваш мир. И пусть мне будут помогать другие, мостом между вами и ними буду я. И я хочу, чтобы все адритонцы знали, как много я делаю для Адритона». Командоры нахмурились. Они искали подвох в моих словах. «Зачем вам это?» — первым подал слово один из минов. «Вы хотите нарастить популярность среди наших людей?» — озвучил максимально очевидную мысль Шати. «А потом попытаетесь здесь все под себя подмять?» — усмехнулся рыжий Ойл. «Что вы имеете в виду?» — ровным тоном спросил я, глядя на него. «Мы верим вам, что существуют другие миры», — заговорил начальник Су-0. «Все-таки до этого момента мы взаимодействовали и с другими магами. Да и гигамункулы откуда-то взялись. Думаю, в других мирах существуют так называемые страны. А у стран бывают правители. Нам это известно из старых летописей нашего мира. Так вот, командор Ойл, думаю, спрашивал, желаете ли вы править всем Адритоном». «Нет», — пожал я плечами. «Таких, как я или госпожа Фостер», — указал на молчаливую Тину, — «называют осевыми аристократами. Мы живем вне какого-либо одного мира и свободно можем перемещаться между мирами. Напрямую никаким миром мы не управляем, лишь взаимодействуем с правителями, подсказываем им, помогаем. В обмен за это жители их стран верят в нас. Эта вера дает нам силу. Вы видели, на что я способен. Во многом благодаря тем, кто верит в меня. Тем людям и представителям других рас, которым я уже помог. И чтобы дальше помогать тем, кто нуждается в помощи, мне нужно больше сил. Потому я и прошу вас верить в Илью Ильяриза, который непременно спасет Адритон». Разумеется, даже после столь пламенной речи у некоторых командоров оставались сомнения. Поэтому я предложил им выбрать желающих расширить границы своих познаний за счет получения нового опыта. Иными словами, посетить вместе со мной пару-тройку других миров. «Но только после того, как я побеседую с драконами, и мы обсудим план по устранению ильдергов», — добавил я в конце. Местные командиры хотели еще поднимать меня своими вопросами, однако я посоветовал им обсудить услышанное без нас, в своем кругу. К тому же напомнил, что совсем недавно я, Тина и наши стражи лично сражались с тварями. Также сообщил и то, что в Адритон мы прибыли экстренно, практически сразу, как завершили битву в другом мире. В общем, мой толстый намек поняли и проводили нас в отведенные нам покои. «Можно тебя на пару слов?» — обратился я к Тине. «Конечно», — с готовностью кивнула девушка. «Пойдем к тебе или ко мне?» Видимо, она почувствовала в моем голосе серьезность, так как в ее тоне не было ни намека на игривость. На миг я задумался над вопросом Фостер. Нам выделили небольшой блок, в котором отсутствовали кабинеты или переговорные. Лишь одна общая комната для собраний и приема пищи, да спальни. Еще повезло, что нашлись две крохотные кондейки, которые презентовали нам как командирские спальни. Так вот, пойти с незамужней аристократкой в спальню, ладно бы только свои дружинники были, но и местные могут узнать. С другой стороны, вряд ли слухи из закрытого Адритона могли бы оставить пятно на репутации рода Фостер. Не говоря уже о том, что в Адритоне секса нет, а стало быть и предположить, что мужчина и женщина могут делать вдвоем что-то интимное, местные практически не могут. Если, конечно, не знакомы со сказаниями предшественников. Интересно, а в самом ли деле его тут нет? Чуйка утверждает так. Грубо говоря, половая система этих пробирочных людей в замороженном состоянии. Притом, наблюдая за их эмоциями, в целом можно сказать, что гормоны в их телах работают. Да и внешность тоже говорит об этом. Мужчины мужественные, женщины женственные. Странно все это. «Пошли ко мне», — наконец-то решился я. Кондейка была примерно 2 на 1,5 метра. Разумеется, без окна. Из мебели кровать-полка и стол с откидным механизмом, в данный момент поднятый и расположенный параллельно стене. «Ну и хоромы», — выдохнул я, жестом предлагая Тине протискиваться вперед. «Считай пещера», — усмехнулась она и продолжила. «Как ты и хотел». А затем, вспомнив нечто очень важное, быстро добавила. «Но наш спор еще не закончен». «Не закончен», — согласился я, закрыв дверь и усевшись на кровать. Тина разместилась рядом. «Но сейчас я должен поговорить о другом». «Слушаю», — кивнула она, вновь сосредоточившись. «Я должен извиниться за то, что решил забрать все влияние в Адритоне своему роду. Ты вместе с дружинниками сражалась рядом и тоже имеешь на него право. Но я не сказал о Роди Фостер ни слова. Извини». Взгляд Тины стал серьезнее, чем раньше. Чуть прищурившись, она внимательно смотрела мне в глаза. Затем поморщилась и эмоционально сплюнула. «Проклятие! Неожиданно!» «Ты должен извиниться не за то, что было там на собрании, а за то, что сказал сейчас!» — твердо произнесла она, ткнув мне пальцем в грудь. «С чего ты решил, что должен был вести переговоры и от моего рода тоже?» «Ну, мы же сражались вместе», — неуверенно проговорил я. «Я был главнокомандующим и...» «Сражение — это сражение», — громко произнесла Тина. «А политика — политика. Будь уверен, если бы мне было что сказать здешним командорам, я бы не стала держать язык за зубами. За род Фостер должен говорить Фостер, а не Ильярис». «Понял, понял», — поднял я обе руки в примирительном жесте. «Тогда прости за это». «Прощаю», — кивнула она, однако оборотов не сбавила. «Но считаю, что понял ты не все. Послушай, Илья, мне необходимо было получить одобрение главы рода, чтобы отправиться с тобой. Так как у клана сейчас времена тяжелые, а я со своими дружинами представляю часть боевой мощи клана, то и разрешение главы клана мне тоже было нужно. Но не суть. Главное, что я получила его. Но по условиям моих договоренностей, я тут именно в качестве боевой поддержки, без каких-либо претензий на трофеи». В идеале подобные нюансы обсуждаются заранее, но я слишком близок с Тиной, да и с ее родом, так что в общей суете упустил их из виду. Точнее, в голове у меня мелькнули нужные мысли, но чуйка на тот момент сообщила, что можно не тратить время на обсуждение. «То есть совсем без претензий?» — удивленно уточнил я. Тина на миг смутилась, но быстро взяла себя в руки. «Да, но я обещала, что не понесу серьезных потерь». Я задумчиво смотрел на Тину, и, видимо, в моем взгляде читалось все многообразие мыслей, кружившихся в голове, потому как на пару секунд девушка отвела глаза. Однако она, как настоящий боец, вновь смогла перебороть себя и с вызовом уставилась на меня. Не сомневаюсь, что Тина все понимает. Вот только вопрос, говорил ли ей прямым текстом отец, чего он добивается? То, что они не претендуют на трофеи и лавры в Эдриттоне? Нет, это не приданное, это просто демонстрация максимального расположения. Все-таки я Фостером жизнь спас, а для Лоренцо это очень многое значит. «Хорошо», — кивнул я. «Благодарю тебя и твой род. И думаю, небольшой прирост влияния ваш род все-таки получит, ведь адритонцы знают, что рядом с господином Ильяризом сражалась и госпожа Фостер. И пусть специально поминать будут меня, а тебе тоже не забудут», — улыбнулся я. «Как и о драконах», — кивнула Тина, заметно расслабившись. «Забавно. Готова была услышать от меня несколько иную речь, но я не стал поднимать тему наших отношений». «Не занят?» — прозвучал в голове знакомый мыслеголос. «Кстати, о драконах», — хмыкнул я, ответив банке и спросив, что ему нужно. Тина, почувствовав колыхание праны, терпеливо дожидалась, когда я закончу общение со своим другом. «Они собираются через 2 дня атаковать Лона», выслушав Кэрриллера, сообщил я Тине. «До этого хотят отдохнуть и уничтожить новые гнезда. Царь-дракон считает, что с ними будет проще, чем с теми, которые уничтожали мы. Потому что новые гнезда моложе, и большинство эльдергов направятся защищать Лона. Не говоря уже о том, что мы многих покрошили сегодня. В общем, нам предлагают поучаствовать во всех этих мероприятиях. Уничтожить ближайшее к Су-0 гнездо и маяк внутри него. Драконы займутся другими гнездами, благо их немного. Ну а потом все вместе ударим по Лону». «Я согласна», — решительно проговорила Тина, хотя я даже ничего не успел у нее спросить.